Вадим Левин. Зимняя колыбельная история о Денни, папе и кошке Кэтти. Дэниел, Денни и папа, и кошка катались на санках по снежным дорожкам. Когда, накатавшись, вошли они в дом, их бабушка Мэгги узнала с трудом. Дэниел, Денни и папа, и Кэтти немедленно съели по теплой котлете и рядышком сели погреть у камина, кто руки, кто лапы, кто щеки и спину. Играют в камине бесшумные тени. Уснул возле бабушки Дэниел Денни. У папы три капли упали со шляпы. Кошка согрела озябшие лапы.